Часть вторая. Открытие. Глава первая. Теперь, если вы, читатель, не провели последние два года в качестве заложника в какой-нибудь враждебной стране третьего мира, вы знаете, как сошлись вместе три такие разные женщины, как Лайла, Шарлин и Джан. Впрочем, даже вы, любезный читатель, не знаете, как. Помните, я рассказывала, что все произошло из-за губной помады. Может быть, это и упрощение, но это правда. В течение нескольких десятилетий, которые многим показались бы тысячелетием, Хайрам Фландерс подчинялся своей матери. Моника была королевой косметики, председателем совета Фландерс Косметикс и боссом своего сына Хайрама. Понятно, что Хайрам ненавидел сильных женщин. Когда он наконец-то стал президентом, Хайрам начал искать. В отличие от своей матери, он искал не новых типов продукции. В конце концов, Хайрам знал, что все барахло, которое они продают, очень похоже между собой. Новоявленный бизнесмен искал возможности сократить расходы на рекламу. Красота продавалась с помощью рекламы, и если можно сохранить нынешний объем и сократить огромный рекламный бюджет, Хайрам будет героем для всех. Для всех, кроме матери. Моника отвергала каждое предложение по сокращению расходов на рекламу. Выглядело это так, будто она сама верит в нее так же, как покупатели. А Хайрам наблюдал дальнейший рост расходов и в то же время все большее дробление рынка. Было 20 с лишним различных подразделений для очень молодых, не очень молодых, людей средних лет, не воспринимающих себя так, кто воспринимает себя так, и так далее до бесконечности. Хайрам впервые заговорил с Ле Мершаном, главой сети, о том, чтобы спонсировать шоу, рассчитанное на телезрительниц всех поколений. Телевидение, в отличие от кино, имеет большую женскую аудиторию. Хайрам вместе с ответственным за рекламу Брайаном О'Малли рассмотрели эту идею. А Ле Мершан, опасавшийся падения популярности фирмы, проработал эту идею с Саем Ортисом, одним из лучших составителей программ Голливуда. Сай, хотя и неохотно, сообщил ее Марти Ди Геннаро, директору, который никогда не ошибался, но и никогда не работал для телевидения. Но, читатель, вас не удивляет, наверное, что большая часть того, что передают по телевидению, имеет целью что-нибудь вам продать. Возможно, вы еще недостаточно старый и не помните, что раньше телевизионщики устраивали программы просто для того, чтобы их смотрели. А потом программу просто называли именем спонсора. Кэмпбелл, Hallmark. Это еще случается, правда, довольно редко. Реклама, ценные бумаги и все такое прочее. Поэтому, когда Моника Фландерс сказала сыну, что потребительский сектор можно обслуживать только отдельно, он решил, что следует найти иной путь. «Не надо зря тратить время», — фыркнула мать. «Ни одна женщина не будет пользоваться той же помадой, что и ее мать». Сейчас Голливудом управляют агенты. Агенты контролируют звезд, сводят их с режиссерами и сценаристами, которые тоже являются клиентами агентов, и составляют программы, которые пытаются продать студиям. Агентам самой большой конюшней звезд завидуют больше всего подражают, их больше всего ненавидят в Лос-Анджелесе. А среди всех агентов Сай Ортис вызывал наибольшую зависть, ему больше всех подражали и его больше всех ненавидели. Сай Ортис вытянулся, откинувшись в кожаном вертящемся кресле у огромного цвета электрик стола в центре конференц-зала. Он отвернулся от разбросанных на столе фотографий и подошел к окну, выходящему на бульвар Ля Сьенега. Господи, он так устал от этих бестолковых задниц. И не то чтобы Вайнберг или Глик ничего не понимали, ведь оба относятся к числу лучших агентов Лос-Анджелеса. Ортис обернулся к Мильтону Глику. «Объясняю тебе еще раз», — сказал он. Ортис говорил медленно, Его высокий голос был почти визгливым. «Марти — гений! И Марти нужны три чистых карты. Новенькие денежки, свежее мясо. Не показывайте мне эти 26-летние типажи, которые продаются тут и там на Голливудском бульваре. Марти нужны новые. А то, что нужно Марти, нужно и мне». Глик облизал тонкие губы, нервно кивнул и заскользил пальцами по своим явно откуда-то пересаженным редким волосам с мелкими кудряшками. Сайд вернулся не из деликатности, но скорее из-за присущей ему слабости желудка. Господи, откуда они пересажены? С его спины? Из подмышек? С лобка? Почему бы этому типу не надеть шляпу, чтобы порядочных людей не тянуло рвать, когда они на него смотрят? Все молчали. Молодые калифорнийские дельцы смотрели на свои ноги, словно ответ заключен не у них в голове, а в промежности. Затем Мильтон прокашлялся. «Я думаю, это можно сделать, Сай. Но не надо обращать внимание на это дерьмо», — рявкнул Ортис, смахивая рукой несколько десятков фотографий улыбающихся красоток 8 на 10. Этим жестом он пресекал многие надежды. Никто из дельцов не двинулся. Сай Ортис бесспорно был самым могущественным агентом Голливуда и одним из пяти самых могущественных людей шоу-индустрии. Он работал как зверь до кровавого пота. Многие в Голливуде сделали бы все, чтобы он не попросил. Просто так, ради уважения. А теперь Ортис сидел перед компанией идиотов и даже предлагал им плату за помощь. «Вот видите», — продолжал он медленно, словно разговаривая со слегка неполноценными, «Марти Ди Геннаро никогда не работал для телевидения. Сейчас он собирается делать грандиозное шоу, создает нечто совершенно новое и называет это спонтанным шоу. Телевидение дает ему карт-бланш». Лицо Ортиса покраснело, голос стал придушенным. Он устраивал дело между Ди Геннаро и телевидением, и это было беспрецедентно. Но Марти настаивал на полной секретности, так что, черт возьми, некому будет и восхититься работой Сая. Никто не оценит ее по-настоящему. Ортиса называют самым мощным человеком за кулисами Голливуда. С такими параноиками секретности, как Марти, он и будет за кулисами. Сай быстрым, разочарованным взглядом окинул взволнованные лица. «Мы начинаем новое дело, понятно? Это значит никаких острых орудий, никаких беженцев из Бадвейзера, никаких крыс-бюргеров из картин про всякую всячину. Речь идет о Марти Ди Геннаро, а не о Роджере Кормене. Марти нужна свежая кровь, и мы должны сделать нечто исключительное. Понимаете, о чем я говорю?» Коротышке было трудно дышать. Голос его почти срывался на виск. Господи, он задыхается. Ортис вытащил из кармана пиджака ингалятор и присосался к нему, как жадный младенец. «Это не новый приступ астмы. Мадонна! Это давление. И запах долины сегодня не помогает». Ортис сердито подумал. «Город ангелов. Это такая дыра. При таком воздухе здесь мог бы работать только ангел смерти». Но здесь его бизнес, и Сай не стал бы самым влиятельным агентом индустрии, если бы спокойно дышал воздухом в Скоттсдейле в Аризоне. «Это все дерьмовый Мильтон», — подумал Сай, глотая воздух. «Итак, новый проект Марти Ди Геннаро. Марти, пожалуй, самый престижный и богатый кинодиректор в Голливуде. Это класс и касса. И он настолько сумасшедший, что связывается с телевидением. Телевидение. Гетто индустрии развлечений, кишащие сюжетами и актерами. Но Марти хотел этого. И эта сумасшедшая идея — хиповое, свободное телешоу с тремя девицами, скитающимися по Америке. Какого хрена? Конечно, Марти — гений и самый могущественный клиент, но из-за этого приходится нервничать». Марти говорил, Я хочу быть свободным от сюжета. Никаких этих чертовых повестей и рассказов. Нужно забыть о темах, нужно что-то новое. Новое, новое. Но почему не сказать опасное, рискованное, убыточное? Если Ди Геннаро угодно спускать по-крупному за столами в Вегасе, Сай тут ни при чем. Но какого Марти втягивает его в свои азартные игры? Талант? Таланты любят за... Что еще хуже, Марти не использовал клиентов Сая. Полная конюшня звезд. Все желают путаться с телевидением и работать с Марти, а он отказывает. Есть полный набор для шоу, только делай дело и собирай процент. А он говорит, хочу кого-нибудь нового. Охренеть можно от этого. Поэтому-то Ортис здесь вместе с Вайнбергом и Гликом сосет ингалятор и ожидает неоткрытой банки. Если это быстро не устроится, Марти уйдет на сторону, и я потеряю контроль над индустрией. Сама мысль о потере контроля заставила Сая сосать усерднее. Наконец дыхание успокоилось. Дельцы сидели как замороженные, бесполезные, как точки на мониторе. Ортис повернулся к Глику, который все еще нервно облизывал губы. «Мильтон», — сказал он, — «эти девочки имеют огромное значение. Они должны быть на обложке TV Guide и People's Tonight, Арсенио и Леттерман. Они должны войти в Saturday Night Live. Это для начала. Если все пойдет хорошо, вокруг них создастся индустрия. Поэтому они должны быть новыми и свежими. Никаких обнаженных из пентхауза. Никаких отработанных сезонных девушек в Канкале. Никакого порно, никаких агентов, чеков, никаких мужей, никаких проблем. Новизна и свежесть. Вот что нам нужно. Так что, Мильтон, не считай меня идиотом. Не надо мочиться на мою спину и говорить, что я вспотел. Дайте мне новые лица». Сай повернулся и пошел к двери, затем на минутку задержался в дверях. «И если ты этого не сделаешь, Мильт, то это сделает Пол Грассо». Сай заметил, как передернулся при этих словах Глик, услышав имя экс-партнера, а теперь смертельного врага. «До четверга». «Я это сделаю», — заверил Мильтон уже вслед Саю. Когда Сай Ортис придирался к Глику, он уже не сомневался, что в ближайшее время будет атакован сам. А нападать будет Лемершан, глава телесети, Брайан О'Малли из Банион О'Малли, крупнейшей в мире рекламной фирмы, и Моника Фландер со своим сыном. В их обществе он чувствовал себя самой маленькой рыбкой. Да, неприятно чувствовать себя рыбешкой в этом пруду. Здесь нет человека, чья сеть стоила бы меньше 50 миллионов долларов. А Сай ничто так не уважал, как деньги. Мысль о грубой силе 50 миллионов вызывала у него дрожь в коленях. Когда-нибудь такой капитал будет и у него, и тогда Ортис не станет связываться с этим дерьмом. Сай, как обычно, шел быстро, но, как ни странно, тоже делали и другие. В отличие от шоу-бизнеса, большой бизнес привязан к дисциплине и графику. Сай, улыбаясь, пожимал протянутые руки. Никто не улыбнулся в ответ. Вот еще одно отличие. Встреча проходила в конференц-зале фирмы Банион О'Малли, и Сай представлял там своего клиента Ди Геннаро. Оба они решили, что так будет лучше. В конце концов, сделка заключается, и это может надолго обрадовать и спонсора, и телесеть. Сегодня инициатива была у Сая. Наступил черед О'Малли. Сай чуть не ругнулся, садясь на свое место. «Ну, джентльмены, и вы, мадам Фландерс», — начал Брайан О'Малли. Это был здоровый ирландец в отличном костюме от Savile Row, а его подбородок был закамуфлирован рубашкой Торнбелл и Ассел. Моника Фландерс, виновница встречи, дама лет 80, сделала разрешающий жест. О'Малли кивнул. «Думаю, вам понравится то, что вы увидите». Моника Фландерс посмотрела на сына, президента международной косметической фирмы. Тот кивнул. Лемершан, высокий мужик с большой головой и белыми волосами, прокашлялся. Сай полагал, что сегодняшняя встреча — простая формальность, что с фирмой «Фландерс» все в порядке, и Хайрам даст свою подпись. Но теперь увидел, что все покрыты испариной, а вдруг старая карга не одобрит сделку. «Итак, вы знаете данные демографии», — продолжал О'Малли. На стене за его спиной вдруг вспыхнул неоновый график, освещенный из невидимого источника. «Мы видим, что женский рынок становится все более фрагментарным, а самый большой сектор составляют женщины среднего возраста. К ним примыкают два подсектора. Женщины в климаксе и старшие, и более молодые, до 30 лет». О'Малли повернулся, чтобы посмотреть на график, и после этого сектор «климакс» и «старше» исчез. Если не считать пожилых женщин, которые в большей степени ограничены в смысле покупательной способности или же которых исключают из числа потребителей болезни, смерть, львиная доля приходится на два других сектора. Сай заметил, как Моника Фландерс вздрогнула, когда О'Малли упомянула о смерти. Тут заговорил ее сын. «Брайан, львиная доля совсем не обязательно означает самый большой кусок. И нам все это известно. Да, но дело в том, что средний рынок отстает в отношении покупки косметики, хотя есть кое-какой прогресс с покупкой препаратов против старения. В то же время молодежный рынок просто не имеет такой же покупательной способности. Отсюда возникает необходимость узких целенаправленных и дорогостоящих телевизионных и печатных кампаний с целью увеличения продажной стоимости продукции. Брайан, я напомню вам, что целенаправленные кампании вы уже устраивали нам более 10 лет назад, — проворчала Моника Фландерс. И не без причины. Не было альтернативы. Но что, если я вам скажу, что можно охватывать 40-50 миллионов женщин молодежного и среднего рынка неделю за неделей? И все через одну кампанию. Моника Фландерс нетерпеливо поморщилась. «Ну, тогда я скажу, что вы сошли с ума. Дочери не покупают такой же помады, как их матери. А если я вам скажу, что они будут это делать? Джентльмены, я старая женщина и знаю свой бизнес. Брайан, сколько видов помады производит Ревлон?» Тот помедлил и пожал плечами. 170. Бестселлер у них «Vain with Everything». Вино во всем. Эсти производит 95 видов. У них бестселлер Starlit Pink. А раньше это были Rosewood и Frosted Apricot. Даже Шанель производит 68 цветов. Это потому, что рынок по своей природе разнообразен. И дочери не покупают помады, которой пользуются их матери. Моника встала. «Айрам, не вызовешь ли машину?» «Мама, пожалуйста, подожди еще минутку». Моника посмотрела на лысого, толстого, 62-летнего сына и передернула плечами. Ничего не сказав, она села. «Миссис Фландерс, представьте себе великолепное шоу. Еженедельная телепрограмма, которая привлечет огромную женскую аудиторию и юного, и среднего возраста. Что, если мы создали программу, учитывающую демографические гарантии обеих групп. Если бы желания были лошадьми, большинство людей увязло бы в конском навозе», — ответила миссис Фландерс. «Молодежный рынок следит за молодыми людьми, а старший возраст ходит на недели в кино. Это или нечто 40-летнее, или толстые домохозяйки». Она вздрогнула при мысли о Роз Энн Арнольд, когда ее аристократические плечи поднимаются к ушам, как края меховой накидки. «А что, если мы покажем шоу с привлекательными молодыми женщинами? Этот возраст не будет его смотреть!» — жестко отрезала Моника. «Ну а если перенести их в 60-е, когда они сами были молодыми?» Она некоторое время сидела молча и неподвижно. Около полувека Моника Фландерс продавала американским женщинам красоту. Она начала готовить кремы у себя на кухне, а сейчас контролировала примерно треть ежегодного 6-миллиардного рынка. и поэтому отлично знала, что будет работать, а что нет. И до сих пор лучше всех придумывала название своей продукции. Тут впервые заговорил Ле Мершан. Его телесеть теряла в последние 10 лет кабельную аудиторию. Но он работал над программой ее возрождения. Ради этого Ле Мершан был готов на любые ставки. Во всяком случае, ему был нужен могущественный партнер. Хайрам уже, в принципе, согласился финансировать шоу, но Ле был достаточно умен, чтобы понять, что ему необходима поддержка Моники. «Моника, подумайте, это отличная программа с молодыми красивыми девушками. Надо заставить женщин в возрасте вспомнить свою юность, а юных пожелать красоты. Это должны быть особые, удивительные девушки, Моника». Старуха терпеть не могла ошибаться и богатство свое накопила отнюдь не глупостью. Она сидела, молчала и думала. И все присутствующие замерли. Прошла минута. Две. Три. Все молчали. «Это может сработать», — признала Моника, кивнув древней головой. Несмотря на искусство хирургов и опыт макияжа, Моника больше всего была похожа на маленькую крашеную обезьянку, вернее, на могущественную крашеную обезьянку. О'Малли улыбнулся, а Ле Мершан продолжал. «Речь идет об исключительном деле. Директором будет Дигеннаро. За каждый эпизод 1,5 миллиона. И новые таланты. Сколько девушек?» «Три. И они бродяжничают по стране. Мне нужны блондинка, брюнетка и рыжая. С каждой контракты на 3 года для печатной рекламы. Создаются новые модели. Мы не сможем платить больше 500 тысяч по каждому контракту, но так как мы добавляем рекламу сигарет, то можно сказать, что с каждой миллионная сделка. Дополнительно мы включим макияж и заботу о коже. Больше ничего. С камерой или без нее. И никакого бродяжничества, это вздор. Посадите их на мотоциклы. Это сексуально. Кроме того, так мы получим мужскую аудиторию. Мы продадим им духи для их подружек к Рождеству». «Какие, мама?» — спросил Хайрам. «Новые ароматы. По имени 3 персонажей. Как там к черту их зовут?» «Кара, Кримсон и Кловер», — отважился вступить Сай. «Замечательно», — усмехнулась Моника. «Но, мама, стоимость, создавая 3 новых запаха в год, я не планировал». «Если у тебя нет времени, Хайрам, я сама это сделаю», — отрезала Моника. Ле Мершан улыбнулся. «Хотите посмотреть сценарий?» «Покажите Хайраму. Я устала». Моника поднялась и стала выходить из-за стола. Ее морщинистая рука ухватилась за трость золотым набалдашником. Какое-то время она стояла к ним спиной. «У нас есть право на инициативу. Никаких наркоманок и проституток. Нужны чистые. Достаньте их из Канады, если нужно. По-моему, там еще остались девственницы». Потом она развернула свой маленький зад, одетый в шанель, и вышла из комнаты.